как глава семейства, чей дом охвачен огнем, поскольку ему хотелось рассказать, как Йен, Джеффри и их удивительный помощник Языки попали в засаду, расставленную воинами Бурка, чтобы вся компания оказалась перед лицом идола с женским лицом.